Глава сороковая. Грит получил уведомление об увольнении по факсу и электронной почте. Его прислала Мэри Роуз рано утром в понедельник после выходных, проведенных в напряженных дискуссиях с братьями. Грит не намерен был уходить мирно. Он послал ей ответный факс, к которому прилагался счет на 88 800 долларов. Этот счет должен был заменить проценты от соглашения или любого иного благоприятного решения. Но Грит жаждал большого куска пирога, существенную часть того, что получит его клиентка. Те самые 25%, которые она вынуждена была ему пообещать. Он уже привык к мысли, что через несколько месяцев тяжбы наследство Филанов будет поделено между его детьми. Бросить по 20 миллионов каждому из шестерых и посмотреть, как они набросятся на них, словно голодные псы, как от филановского богатства не останется ни крошки. А 20 миллионов его клиентки означали 5 для него самого. И Грит вынужден был признаться, что давно обдумал, как их потратить. Он позвонил в офис Харка, чтобы выложить тому все, что он о нем думал. Но ему сказали, что мистер Геттис в настоящий момент очень занят. Мистер Геттис теперь представлял 3 из 4 наследников первой семьи Трои. Его процент упал сначала с 25 до 20, а потом до 17,5. Но в денежном выражении ожидания были огромными. Мистер Геттис вышел в свою совещательную комнату в начале 11 и поздоровался с оставшимися адвокатами Филанов, собравшимися на важное совещание. «У меня есть сообщение», — бодро начал он. «Мистер Грит более в деле не участвует. Его бывшая клиентка Мэри Роуз Филан Джекман попросила меня представлять ее интересы, и, хорошенько обдумав ее просьбу, я решил согласиться». Его слова падали на стол, словно маленькие бомбочки. Йенси теребил свою жалкую бороденку, пытаясь понять, какие методы принуждения были применены, чтобы вырвать женщину из щупальцев Грита. Для себя он, однако, опасности не видел. Мать Рэмбла чего только не перепробовала, чтобы передать дела сына другому адвокату, но парень ненавидел мать. Миссис Лэнхорн была удивлена, особенно когда узнала, что Харк только что заполучил в клиенты и Трое младшего, но, пережив короткий шок, успокоилась. Ее клиентка Джина Филан Стронг терпеть не могла своих старших сводных братьев и сестер. Разумеется, она никогда не согласится иметь с ними общего адвоката. Тем не менее, нужно будет пригласить ее на ужин и профилактически вправить мозги. У Элли Брайта от новости побагровел затылок. Харк устроил облаву на клиентов, навязывая им свои услуги. Из первой семьи осталась только Либи Гайл. Но если Геттис попытается увести и ее, он его убьет. «Держитесь подальше от моей клиентки, поняли?» Громко и угрожающе сказал он. Все присутствующие замерли. «Расслабьтесь». «Расслабиться? Черта с два! Как мы можем расслабиться, когда вы крадете у нас клиентов?» «Я не крал, миссис Джекман. Она сама мне позвонила, я с ней не связывался». «Знаем мы, какую игру вы ведете, Харк. Мы не идиоты, — сказал Уэлли, окидывая взглядом коллег. Разумеется, себя никто из них идиотом не считал. А вот насчет Уэлли у них уверенности не было. Однако, когда пригласили войти Снида, внимание присутствующих моментально переключилось на него. Харк представил его присутствующим. Бедный Снид был похож на человека, поставленного перед расстрельной командой. Он робко пристроился у краешка стола. На него были направлены две видеокамеры. «Это только репетиция», — ободрил его Харк. «Не напрягайтесь». Адвокаты достали блокноты с заготовленными вопросами и придвинулись поближе к Сниду. Харк встал у него за спиной, похлопал по плечу и сказал: «После того, как вы изложите свои показания, адвокаты противоположной стороны первыми получат право допросить вас. Так что в течение последующего часа или около того считайте нас своими врагами. Хорошо?» Харк взял блокнот и начал задавать очень простые вопросы. Когда и где Снит родился? Кто его близкий? Где учился, чтобы помочь ему расслабиться? Потом перешел к первым годам службы у мистера Филлана и задал тысячи вопросов, которые, казалось, не имели никакого отношения к делу. После этой разминки миссис Аленхорн, вооружившись дубинкой, стала молотить Снида по голове вопросами о семьях Филлана, его женах, детях, разводах, любовницах. Снид считал, что все это грязь, которую не стоит ворошить. Но адвокаты, похоже, придерживались иного мнения на этот счет. «Вы знали о существовании Рэйчел Лейн?» — спросила Ленкорн. Снид запнулся, потом сказал: «Об этом я не думал. Это означало... Помогите мне ответить на вопрос». Харк был горазд сочинять версии. Он пришел на помощь Сниду. «Я полагаю, вы знали о мистере Филлане все, особенно о его женщинах и их отпрысках. Старик поверял вам все. Его незаконной дочери было 10 или 11 лет, когда вы начали работать у него. Он пытался связаться с ней много лет, но она не хотела иметь с ним ничего общего. Думаю, это больно ранило мистера Филлана, поскольку он был человеком, который привык получать все, что хотел. А когда Рэйчел отвергла его, боль обернулась злостью. Видимо, он ее смертельно ненавидел. Таким образом, то, что он оставил ей все свое состояние, можно считать проявлением безумия». Все адвокаты одобрительно закивали. «Вам следует предоставить ему всю информацию о Рэйчел Лейн», — посоветовал Брайт.